Глава 5. «И все-таки я не понимаю, речь идет о призраке самого Абинаты или о злом духе, вселившемся в его тело», — бубнил Маркус. «Ведь в таком случае мы имеем дело с двумя различными культурными традициями. И так почти всю дорогу до Ньюпорт-Бич. Я уже начинал жалеть, что пригласил его с собой на остров. Конечно, мне не помешала бы пара зорких глаз и крепких рук, а вместо этого мне, очевидно, предстояло постоянно выслушивать лекции об истории потустороннего жанра. Ван Рен с энтузиазмом рассуждал о замке Аранта и о Ватаке, постепенно перешел к литературе XIX века, когда мы, наконец, приехали. Припарковав машину на длительной стоянке за зданием конторы порта, мы отправились искать причал 26 и катер Лилибет. Означенный катер оказался потрепанной посудиной, явно переживавшей свои лучшие времена еще до войны. На пирсе сидел мальчишка лет 15, болтая босыми загорелыми ногами и сосредоточенно жуя жвачку. Весь его вид выражал глубокую степень праздности и довольства положением дел в мире. Подойдя поближе, я разглядел торчащие из-под бейсболки рыжие вихры и загорелое лицо, щедро усыпанное веснушками. Паренек был среднего роста, но крепко сбитым и угловатым. На костистом лице энергично работали желваки, помогая челюстям справляться со своей важной работой. Если бы я был производителем жвачки, с которой сражался молодой человек, я бы немедленно нанял художника запечатлеть его портрет и поместить на обертке всей продукции. «Мы ищем шкипера мистера Теда Фэншоу», — обратился я к юноше. «Чувак, так это я, чувак. Не мистер. Чувак, просто Тед, а вы, чувак, мистер Стин, чувак, мистер Блэквуд, чувак, сказал отвезти вас на тир, чувак, вас двое, чувак». «Вы управляете этим катером?» — с содроганием спросил Маркус. Он мгновенно побледнел и сейчас сам походил на одного из тех потусторонних существ, о которых разглагольствовал всю дорогу. «Ну да, чувак. Другого багажа у вас нет, чувак? Тогда отчаливаем». «Не беспокойтесь», — шепнул я Ван Рену. «Вспомните 15-летнего капитана Жюля Верна. Кстати, Тед, сколько вам лет?» 16. Парень, кажется, выжил из жвачки все жизненные соки, потому что решительным плевком отправил ее в воду, но тут же достал из кармана рубашки новую пластинку и засунул ее в рот. «И давно вы управляете катером?» «С 13, чувак». Тед не удивился и не возмутился. Видимо, ему многие задавали подобный вопрос. С некоторым опасением мы с Маркусом перебрались на катер по крошечному трапу и сели на пассажирские сиденья. Тед, сосредоточившийся на своей новой порции жвачки, проявил себя опытным рулевым. Он ловко поднял трап, отвязал швартовы и решительно вывел катер в океан. Хотя посудина дымила черными выхлопами и подозрительно скрежетала, вел ее наш юный капитан спокойно и уверенно, рассекая накатывающие волны с точностью циркулярной пилы, без особых прыжков или качества. Шум мотора пресекал любые попытки разговора, поэтому вскоре Маркус, то ли от стресса, то ли утомленный предыдущей лекцией, начал клевать носом, привалившись к моему плечу. Спустя час с небольшим Тед спавил обороты. «Почти прибыли, чувак. Вас к причалу мистера Блэквуда, чувак?» Я аккуратно отпихнул Ван Рена и подошел к штурвалу. «Вообще-то мой друг остановился в городе, в пансионате миссис Майерс. Это имеет значение для того, где нас высадить?» «А, чувак, тогда я вначале отвезу его, чувак, на городскую пристань, чувак, чувак, чувак, а потом вас». Я растолкал Маркуса, сообщив, что мы скоро прибываем, а сам с интересом стал вглядываться в ландшафт приближающегося острова Тир. Его северо-восточная часть представляла собой небольшую пологую равнину с причалом, защищенным искусственным волнорезом. Тед подвел катер к самому длинному центральному пирсу, заглушил мотор, выскочил на нос и кинул веревку одному из мужчин, околачивающихся там с видом полнейшего безделья. «Вон поселок!» Махнул парень рукой в сторону белых домиков, сжавшихся в 200 ярдах от берега у подножия холмов. «Я могу тоже здесь сойти», — предложил я. Провожу своего друга до пансионата миссис Майерс, а потом спрошу, как добраться до отеля Блэквуда». «Умайтесь», — веско возразил Тед. «Чувак, с непривычки. Дорога через холмы. Чувак, лучше я вас отвезу. Уже уплачено». Во знаменование серьезности своих намерений он опять смачно выплюнул жвачку, которая вылетела из его губ со звуком, напоминающим выстрел из духовой трубки. «Я найду пансион миссис Майерс, приведу себя в порядок и приду навестить вас в отеле», — пообещал Маркус, после чего побрел по пирсу, слегка пошатываясь и обхватив свой саквояж обеими руками. «Скажите, а вы из этих?» — вдруг поинтересовался Тед, плавно отводя катер от пирса. «Ну, охотников за призраками?» Видимо, пока он не распаковал новую пластинку, то настроен был поболтать. «Не совсем. Я бы сказал, что наш с коллегой интерес к отелю носит культурологический характер». Тед скосил на меня глаза, потом пожал плечами. Видимо, он решил, что культурологи — это очередная разновидность оккультистов. «А тебя не раздражает, что туристы едут поглазеть на особняк, где случилась трагедия в твоей семье?» Я перебрался на пассажирское сиденье рядом со шкипером, чтобы перекричать шум мотора. «Да не, это ж случилось задолго до моего рождения. Я и не был никогда в этом особняке. На острове, ясное дело, рассказывают всякое про деда с бабкой, мол, их убило проклятие какого-то епошки. Но по мне так все это чушь свинячья». «Значит, Гаррет и Барбара Фэншоу — твои бабушка и дедушка?» — удивился я. «А Джозеф Фэншоу — их сын?» Почему-то я представлял себе более дальнее родство. Впрочем, если Джозеф Фэншоу являлся крупнейшим землевладельцем острова и владельцем транспортной компании, неудивительно, что он мог просить Блэквуда не упоминать его в буклете. «Ага, но мы не в курсе всей этой чертовщины. Я так всем пришлым говорю, кто пронюхал. Отец тогда жил у своего деда, то есть моего прадеда, на овечьей ферме. Он ничего не видел и не знает. А мне лично плевать. Я клиентов вожу. Если мистер Блэквуд на этом зарабатывает, его право. Мне же работы больше». Решив, что полностью высказался, Тед Фэншоу вновь запустил руку в нагрудный карман рубашки и вытащил очередную пластинку. Я же стал разглядывать остров Тир. Отчалив от главной пристани, мы взяли курс на юг и стали огибать побережье. Вскоре пологая часть сменилась отвесными скалами, наверху которых начинались заросли чапараля. Юго-западную оконечность Тира венчал выдающийся в море утес, за которым обнаружилась небольшая природная бухта, над которой, правда, поработала человеческая инженерная мысль. Камни у побережья были убраны, небольшие пляжики у подножия скал расчищены и облагорожены завезенным песком. В океан врезались несколько железных пирсов, у которых были пришвартованы яхты и лодки. Как только наш катер причалил, к нему тут же устремились двое мужчин, правда, в отличие от городских, весь их вид выражал деловитость и явную заинтересованность. «Вы мистер Стин?» — спросил юный мексиканец, пытаясь выхватить у меня из рук саквояж. «Это весь ваш багаж, сэр?» Другой в это время пытался всячески продемонстрировать, что без его помощи я не могу сделать два шага по трапу с катера на пирс. При этом он чуть не столкнул меня в воду. «Добро пожаловать в проклятый отель Абинаты!» — возвестил он. «Я провожу вас до места». «Не нужно меня провожать». Наконец мне удалось отбить свою сумку со сменными носками и сорочками у возбужденного мексиканца. «Просто покажите мне, как пройти к отелю. Мне бы хотелось прогуляться в одиночестве». Работники пирса тут же перестали со мной спорить, видимо, зная, что у постояльцев проклятого отеля всегда имеются какие-то причуды. «Поднимитесь по этой тропинке, сэр», — показал услужливый мексиканец. «Недалеко от края утеса начинается широкая дорожка со ступенями, которая ведет прямо к отелю. Впрочем, вы не заблудитесь. Здание отлично видно со стороны бухты». Я поблагодарил своего капитана и встречающую делегацию и побрел к берегу. Оглянувшись, я увидел, что они полностью утратили интерес к моей персоне. Парень, который пытался столкнуть меня в воду, с энтузиазмом грузил какие-то ящики и тюки на катер, а мексиканец что-то разъяснял Теду, тыкая пальцем в бумажный листок. Мои опасения, что придется карабкаться на утес по козьей тропинке, совершенно развеялись. Видимо, когда-то в этом месте в океан стекали ручьи, и они образовали разрезы в холмах, ведущие в бухту. В том месте, куда мне показал мексиканец, был довольно пологий склон, к тому же для комфорта обитателей к нему была приделана лестница с пролетами и перилами. Преодолев этот не самый утомительный подъем, я оказался на вершине утеса и увидел свой первый в жизни отель с привидениями.